sprave tu su. Sad bi ja vodnije, kakav mjesec. Zapišite, 1915. godine. 1915 году русские ученые первыми в мире доказали, пишут, алкоголь – это типичный наркотик. Это никакой не пищевой продукт, это наркотик. И говорить о культурном, умеренном потреблении алкоголя – это такая же тупость, это такая же нелепица, как если бы в школе начали учить детей. Дети, героин принимайте культурно, умеренно, только по праздникам. У цыган там где-то на крайне не берите, там плохой героин с примесью, берите чистый с государственной маркой, с акцизной. Понимаете так? Ну смеетесь, глупость, но алкоголь-то наркотик. Говорить о культурном, умеренном потреблении алкогольного наркотика – такой же идиотизм, такая же глупость, как говорить о культурном, умеренном потреблении героина, марихуаны, ЛСД или там экстази и так далее. Абсолютно однотипные вещества. Алкоголь отличается от других наркотиков не больше, чем другие наркотики различаются между собой. Приехали, здрасте. Совсем другой подход-то. Простой вопрос, что такое алкоголь. Нормальные люди говорят, что это наркотик, а эти экстремисты, фанатики, культуры питейщики говорят, что это пищевой продукт. А нормальные люди говорят, что это наркотик. Совершенно разный подход. Между культурой питейщиком и нормальным трезвым человеком нет ни одной точки совпадаемости. По любому вопросу мнение прямо противоположное. Прямо противоположное. Культура питейщиков и трезвых – это как лед и пламя. Как плюс и минус, как черное и белое. Ничего общего между культурой питейщиков и трезвенников нет. Разная психология. Даже если культура питейщик пьет один раз в год один бокал шампанского на Новый год, у него психология – это все равно культура питейщика. Тут количество не играет роли. Сколько он пьет? Каждый день или раз в год? Разницы нет. Психология пьяная, нетрезвая. Нормальные люди совсем другая психология. Я это могу шутить по себе. Я, будучи взрослым, 17 лет был культурой питейщиком, и вот я 25 лет трезвый. Я сравниваю две психологии, которые у меня вот здесь в голове были. Совершенно разные взгляды на все. На все разные. Ничего вообще. Невозможно быть одновременно культурой питейщиком и трезвым. Невозможно. Вот это то. Либо-либо. Один бокал шампанского, вот признаешь, что ты уже не трезвенник. Вот так вот здесь. Вопрос ребром-то стоит. Второй вопрос зададим. В чем корень алкоголизма? В чем корень этого зла? Вопрос принципиальный. В любой проблеме надо бороться с корнями. Будем бороться с вершками, ничего хорошего не получится. Вот мы приехали после отпуска домой в родную деревню, а у вас на огороде весь огород зарос сорняками. И вот вы идете между грядок, и у сорняков обрываете верхушки. Много будет толку от такой прополки? По нулям, да? Даже еще хуже, где одна верхушка была, там две выросли. А что надо делать? Что рвать-то надо? Корень, корень надо. И в любой проблеме надо находить корень, иначе ничего не выйдет. Абсолютно по-разному определяют корень культура, питейщики и трезвенники, но абсолютно близко не стояло. Разная психология. Слева пишем, в чем корень зла с точки зрения культуры питейщиков. Корень зла пишем в самих пьяницах-алкоголиках, которые почему-то не желают пить культурно, умеренно, а такие сетивые, пьют некультурно, неуверенно. Никто же насильно в рот-то не льет, значит, сами виноваты. Вы есть корень зла, алкоголики. Значит, по этой теории с кем надо бороться в стране? С пьяницами, алкоголиками. Вот они есть корень зла, значит, с пьяницами, алкоголиками надо бороться. Я вам должен сказать, что без всякой иронии у нас в советское время была прекрасно налажена борьба с пьяницами и алкоголиками. Это, я говорю, без иронии, а в самом деле прекрасно налажена борьба. Целая система, десятки мер. Вот завелся пьяница прогульщик на заводе, прокодел. Какие меры? Стенгазеты с красным носом нарисуют. На собрание вызовут там прописочек. Премии в квартал лишат. отпуск с июля на январь перенесут. Очередь на квартиру передвинут. Смотрите, сколько мер. И самая крайняя мера на заводе, если ничего не помогает, последняя какая? Нет, нет, не последняя, это предпоследняя. А последняя? Нет. На заводе? Нет. Уволить по 33-й статье. Уволили по 30, а он продолжает пить. И вот для них-то, вот тут кто-то правильно подсказал, существовали еще ЛТП. По сути, это концлагеря для алкоголиков. Концлагеря для ключевых. Хотя название красиво. Лечебно-трудовой профилакторий. А как звучит? Почти что санаторий. Но почему-то очереди желающих туда не было. Определяли туда по суду. Ну, по суду это концлагерь. Так оно и есть. Когда же Хрущев закрыл сталинские концлагеря, вскоре снова вся система концлагерей была восстановлена еще в большем объеме, но назывались они ЛТП. Это концлагеря. Посмотрите, все меры использовало государство вплоть до концлагеря. Было 1,5 миллиона алкоголиков, а после этой борьбы стало 16,5 миллиона. О как! А где результат такой борьбы? Было 1,5 миллиона, а стало 16,5. Несмотря на ЛТП, на концлагеря, на выговоры, на прописочивание в стенгазете, мол, не стесняйся пьяница носа своего. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Ничто не помогало. Почему не помогала эта борьба? Вопрос. Ответ очень простой. Пьяницы, алкоголики – это не корень проблемы, а последствия. А борьба с последствиями никогда, нигде не приносит и не приносила никаких результатов. Пишем справа. Где же корень зла? Как на этот вопрос отвечают собрёвые, нормальные люди? Корень зла в государственной политике спаивания населения в погоне за пьяным рублем бюджета. В государственной политике спаивания населения в погоне за пьяным рублем бюджета. И вот тут мы видим доказательства, вот тут нет этого. Чем больше государство решит продать алкоголя, тем больше будет алкоголиков, несмотря на борьбу с ними. Вот здесь жизнь полностью доказала, что правы собриологи. Сколько решит продать государство алкоголя, сколько получить пьяных денег в бюджет, столько и будет бед. И алкоголиков, и дебилов, и сирот социальных. Вот от этого зависит. Значит, тут не с пьяницами, алкоголиками, оказывается, надо бороться за. А с чем? А надо бороться за то, чтобы государственная политика спаивания стала государственной политикой отрезвления. Смена алкогольного курса нашего государства. Вот за что нам с вами и надо, оказывается, бороться. А не костерить алкоголиков, что они такие сети нехорошие. Зачем мы можем их испугать? Он и без нас, без наших репрессий, здоровье потерял, работу потерял, семью потерял. Чем мы еще можем испугать, какими концлагерями? Бессмысленно, бесполезно их третировать. Несмотря на то, что они такие неприятные, склонные к преступлениям и так далее, но бесполезны. Хуже, чем он сам себе, и уже ничего ему не сделает. Политику надо менять. Вместо политики спаивания принимать программу политики отрезвления. Вот и все. А что такое политика спаивания? Я вам вчера говорил, когда показатель в литрах растет. А что такое политика отрезвления, когда показатель в литрах уменьшается? Вот и все просто. Элементарные цифры. Совсем по-разному относится. Ну, пожалуйста. Если от этого зависит заполняемость местного бюджета, который непосредственно получает средства на это. Понял. Делается это очень просто. Вот, говорит, если здесь убрать алкоголь, то местный бюджет пострадает. Во всех странах, где шашлык режется, делали просто. Допустим, местный бюджет, местная водка дает, ну, условно говоря, единицу, 1 миллиард рублей. Что нужно сделать? Надо сделать просто. Государство забирает этот 1 миллиард к себе в Москву, а из Москвы 1 миллиард дает уже по другой статье этому району. Все. И местная власть абсолютно не заинтересована делать с алкоголем. Все. Очень просто. Конечно, а долго ли? Мы тут столько за 20 лет пересматривали, что этот пересмотр он ничего не стоит. И местная власть руки развязаны заниматься бизнесом. Простое дело. Маленький законодатель. Значит, а вы вчера не были? А, ну, мы вчера разбирали Горбачева. Да. А может тогда в сегодняшний день вот этот семинар является показателем двуякой политики? То есть, с одной стороны, городская администрация проводит семинар, а с другой стороны, ее денежки в карман. Насколько мне известно, в городской администрации один человек за три за сотру сидит с нами. А все остальные я не знаю. Вот один звездный человек, вот он с нами, похлопаем крупному чиновнику, что он с нами. Но на какой позиции остальные 200-300 чиновников, вы, Битогорска, я не знаю. Их наши мероприятия не заинтересовали. Так что и там есть разные люди, да? И там есть разные люди. Есть за трезвость, есть против. Наша задача поддерживать тех, кто за трезвость, но и думать, за кого голосовать в следующий раз. Думать, за кого голосовать. Когда есть выборы. Задавать на встречах этих кандидатов на разные уровни, задавать вопрос по алкоголю. Пусть исключает, пусть вертится, как червяк на сковородке. Пьет, он сам не пьет, будет ли он взять на руки. А? Это такой случай, чтобы федеральная власть отдала наше подчинение, другие налоги просто через все. Да, да, конечно. Они никогда это не отдадут. Конечно. Нельзя в одном отдельно взятом городе коммунизм построить, да, в одном колхозе. Это должно по всей стране делать. Да. Иногда даже местные власти хотели бы что-то сделать по трезвости, а федеральные законы не разрешают. С другой стороны, наша власть дает разрешение на рекламу. Но считают они, ведь они не нарушают закон. Надо принять, чтобы... как оно, законодательство собрание. Госдума приняла закон, запрещающий рекламу и продвигание. Это Госдума должна сделать. Но мы можем и снизу влиять на Госдуму. Там же наши представители есть. От Магнитогорска, от Челябинской области. Можно воздействовать на власть. Наши Но алкогольная мафия неинтересна, а 90% интересна. Все это потеряли. Чтобы они все это потеряли. Нас больше, нас 99%. А далее не бойся. Так, дальше. Следующий вопрос зададим двум теориям.